Больше я ничего не хочу. Пантелей Прокофьевич, натягивая на ладонь рукав бязевой рубахи, вытирал набегавший из-под козырька пот. Согнутая спина его, плотно облитая рубахой, темнела мокрыми пятнами. Солнце насквозь пронизывало седой каракуль туч, опускало на далекие серебряные Абдонские горы, степь, займище и хутор веер дымчатых преломленных лучей. День перекипал в зное. Обдерганные ветром тучки ползли вяло, не обгоняя тянувшихся по дороге быков Пантелея Прокофьевича. Сам он тяжело поднимал кнут, помахивал им, словно в нерешительности, ударить по острым бычьим кострецам или нет. Быки, видно, понимая это, не прибавляли шагу, так же медленно, ощупью переставляли клешнятые ноги, мотали хвостами. Пыльно-золотистый с оранжевым отливом слепень кружился над ними. Луг, скошенный возле хуторских гумен, светлел бледно-зелеными пятнами. Там, где еще не сняли травы, ветерок шершавил зеленый с глинцевитой чернью травяной шелк. «Вот наша делянка!» — Пантелей Прокофьевич махнул кнутом. «От лесу будем зачинать?» — спросил Григорий. «Можно и с этого краю. Тут я глаголь вырубил лопатой». Григорий отпряг занудившихся быков. Старик, посверкивая серьгой, пошел искать отметину, вырубленный у края глаголь. «Бери косы!» — вскоре крикнул он, махая рукой. Григорий пошел, уминая траву. От арбы по траве потек за ним колыхающийся след. Пантелей Прокофьевич перекрестился на беленький стручок далекой колокольни, взял косу. Горбатый нос его блистал, как свежелакированный. Во впадинах черных щек томилась испарина. Он улыбнулся, разом обнажив в вороной бороде несчетное число белых частых зубов, и занес косу, поворачивая морщинистую шею вправо. Сожженное полукружье смахнутой травы легло под его ногами. Григорий шел за ним следом, полузакрыв глаза, стелил косой травье. Впереди, рассыпанной радугой, цвели бабьи завески, но он искал глазами одну, белую, с прошитой каймой. Оглядывался на Аксинью и, снова приноравливаясь к отцову шагу, махал косой. Аксинья неотступно была в его мыслях. Полузакрыв глаза, мысленно целовал ее, говорил ей откуда-то набредавшие на язык горячие и ласковые слова. Потом отбрасывал это, шагал под счет раз, два, три. Память подсовывала отрезки воспоминаний. Сидели под мокрой копной. В яндаве свиристела турчелка, месяц над займищем. И из куста в лужину редкие капли, вот так же раз, два, три. Хорошо, ах, хорошо-то! Возле стана засмеялись. Григорий оглянулся, а Ксинья, наклоняясь, что-то говорила лежащей под арбой Дарье. Та замахала руками, и снова обе засмеялись. Дуняшка сидела на вие, тонюсеньким голоском пела. Вие дышло в бычачьей упряжке. «Дойду вон до этого кустика, косу отобью», — подумал Григорий, и почувствовал, как коса прошла почему-то вязкому. Нагнулся посмотреть, из-под ног списком заковылял в траву маленький дикий утенок. Около ямки, где было гнездо, валялся другой, перерезанный косой надвое. Остальные с чулюканьем рассыпались по траве. Григорий положил на ладонь перерезанного утенка. Из желто-коричневой, на днях только вылупившейся из яйца, он еще таил в пушке живое тепло. На плоском раскрытом клювике розовенький пузырек кровицы, бисеринка